Мой прадедушка Уилл. Обри и он были кузенами, а не просто добрыми знакомыми. Деревенский дом доктора О находился в Кью, а Дж-Ди жил в Мортлейке, не далее мили от него. Среди оставленных им рукописей было несколько писем из его с Джоном Ди переписки о химии и магических тайнах. Джон Обри. Краткие биографии. «Не сомневаюсь», — говорил полковник Секстон, наклонившись над столом, — «что вы не притащили бы меня в это место без достаточных оснований. Не стану таить от вас, что прискакал без особой охоты. Повсюду в Английской Республике творятся большие беспорядки, о которых ни один из вас еще не имеет ни малейшего представления». «Речь идет о жизни и смерти», — коротко ответил капитан Фокс. «Возможно, о множестве жизней. Нынче у меня появилась надежда, что мы можем попытаться спасти их». «Что ж, это достаточно важная причина», — согласился полковник. Он кивнул, сделал жест рукой и добавил. «Продолжайте». «Я уверен», — заговорил капитан Фокс после довольно долгой паузы, «что вокруг притаилось много зла, которое ждет во мраке давно забытого прошлого, в камнях и склепах, на местах древних поселений, разбросанных здесь и там. Они кажутся нам спокойными, и все же за наши грехи время от времени именно оттуда появляется зло». Полковник Секстон нетерпеливо передернул плечами. «Возможно, вы правы», — пробормотал он, — «но едва ли пристало милиционеру высказывать подобные опасения». Капитан Фокс сделал вид, будто не заметил упрека, и спросил. «Вы, конечно, читали мой рапорт об убийствах, совершенных в течение двух минувших недель?» «Разумеется, читал. И вы обратили внимание на даты и их значение?» Полковник Секстон пренебрежительно отмахнулся. «Я уже предостерегал вас от подобных фантазий, всего лишь фантазий». «Нет», — возразил капитан Фокс спокойным голосом, но в тоне этого голоса прозвучала такая хладнокровная настойчивость, что это заставило его непосредственно начальника не позволить словам возражения сорваться с языка. Они пронзили друг друга взглядами, и какое-то мгновение казалось, что оба превратились в глыбы льда, освещаемой игрой огня в камине. «Она была младенцем, сэр», — прошептал, наконец, капитан Фокс. «Еще не рожденным младенцем, вырванным из чрева матери. Невинным младенцем, зверски убитым в день поминовения невинных. А домашний учитель моего сына, старик, годы которого уже приблизили его к смерти, был убит в день зимнего солнцестояния, в день празднования святок. Фантазии, сэр? Нет. Подобные совпадения — это больше, чем всего лишь совпадения». Полковник Секстон взглянул на капитана. «Что же это?» — спросил он, растягивая слова. «Если не совпадение?» «Вы понимаете, сэр. Отлично понимаете. У вас есть этому доказательства, капитан, помимо самих фактов убийств и дат, когда они были совершены?» «Доказательства колдовства, сэр? Доказательства поклонения демонам и утопающим в крови древним богам?» Капитан Фокс бросил через стол взгляд на мистера Обри и твердым голосом добавил. «Да, есть. Тогда предъявите их. Ведь вы тоже отлично все понимаете и не раз сами возражали против придания огласки этих фактов, ссылаясь на тот ужас, который могут вселять обвинения в колдовстве, и на те преследования, какие могут подвергнуться невиновные, которых мы обязаны защищать. Будьте очень осторожны в предъявлении своих обвинений. Я умоляю вас, Джон!» Произнося последние слова, полковник Секстон подался вперед над столом. «Будьте осторожны в том, что говорите!» «Вы, несомненно, правы, сэр», — промолвил капитан Фокс, склонив голову в легком поклоне, «предостерегая меня. Но в данном случае я совершенно уверен. Как вы понимаете, я не заговорил бы с вами о колдовстве, не зная, кто убийца». «Так вы узнали это? Каким образом?» Полковник уставился на него недоверчивым взглядом. «И кто же он?» «Всадник в плаще, которого мы видели возле кольца Клирбери. Видели мы с сыном. Мальчик запомнил его лицо и узнал на портрете известного вам человека». «Да, но кто он?» — нетерпеливо спросил Секстон. Капитан Фокс перевел дыхание и бросил взгляд на мистера Уэба. «Сэр Чарльз Олвертон», — ответил капитан. Внезапно наступила тишина, нарушаемая лишь потрескиванием дров в камине. «Это невозможно», — заговорил, наконец, полковник Секстон. «Совершенно невозможно». В смятении он взъерошил себе волосы. «Сэр Чарльз мертв уже 15 лет», — медленно произнес полковник и вдруг ткнул пальцем в грудь капитана Фокса. «Вы, Джон, вы тогда командовали ротой и доложили мне, что он мертв». В комнате снова стало тихо. Затем мистер Обри кашлянул и заговорил нерешительным голосом. «Я считаю себя историком и знатоком этих мест, но, увы, должен признаться, что мне не приходилось слышать ни об одном сэре Чарльзе Олвертоне». «Вы были еще слишком молоды, когда началась война», — ответил капитан Фокс. «Иначе наверняка бы слышали о нем. Но с окончанием военных действий его имя было предано забвению. Люди не произносят его». «Нет, сэр, пожалуйста». Капитан Фокс протестующе поднял руку, увидев, что мистер Обри потянулся за пером. Когда историк успокоился, он продолжил. «Не делайте записей, потому что забвение памяти об Олвертоне вполне заслуженно. И все же, по чести сказать, зачем мне вас останавливать? Ведь теперь его имя снова у всех на устах, как и тело, которое разгуливает повсюду». «И как же оказалось возможным, капитан?» — с угрозой в голосе спросил полковник Секстон, — «что сэр Чарльз поднялся из могилы?» «По той причине, сэр», — ответил капитан Фокс, бросив взгляд на мистера Уэба и сразу же опустив голову, — «что его и не было в ней». «Что?» — воскликнул полковник Секстон. «Это моя оплошность». Полковник удивленно оглянулся на заговорившего мистера Уэба. Тот под пристальным взглядом полковника Секстона отвел глаза, сгорбился и уставился на огонь в камине. «Я не судья такому же, как я сам, человеку», — забормотал он наконец. «Я не мог вынести ему приговор и хладнокровно убить. Против чего же я в таком случае сражался, как не против власти людей короля творить подобные преступления? Как мог я быть настолько безнравственным и самонадеянным, чтобы судить, что есть грех, а что грехом не является?» «Действительно как, сэр?» — с ледяным самообладанием переспросил полковник Секстон. «Даже невзирая на упорные слухи о том, что сэр Чарльз Олвертон привык удовлетворять свои желания пытками и отвратительной жестокостью? Да, даже не щадя детей, как впоследствии выяснилось. Или вы это не можете назвать грехом?» Он помолчал, пристально уставившись на мистера Уэба, а затем спросил. «И все же о чем вы говорите? Этот человек был у вас в руках, и вы отпустили его?» Мистер Уэб продолжал глядеть на огонь. «Тогда я еще не знал того, что было доказано позднее», — прошептал он каким-то отрешенным, не своим голосом, и спрятал лицо в ладони. «Я еще не знал». Капитан Фокс взял мистера Уэба за руку. «Это была наша общая оплошность». «В таком случае объясните все сами, капитан». Капитан Фокс поймал взгляд мистера Уэба и глубоко вздохнул. «Вы помните, сэр», — начал он, — «как в самом конце войны я со своими людьми был откомандирован в Солсбери?» «Естественно, помню, ведь я сам и направил вас сюда». Капитан Фокс кивнул и повернулся к мистеру Обри, чтобы объяснить ему суть дела. «Войска короля уже были рассеяны. Однако отдельные отряды продолжали сражаться, пока их не уничтожали полностью. Поэтому мне и моим людям было поручено разоружить кавалеров, которых в Солсбери и в окрестностях было немало. Мы прибыли вовремя, но слухи были противоречивыми и зачастую ставили нас в тупик, поэтому мы никак не могли определить, как и откуда начинать поиски. Совершенно неожиданно перед мной предстал сэр Генри Воэн. Он верой и правдой служил королю в конном партизанском отряде под командованием сэра Чарльза Олвертона и был его первым заместителем. Сэр Генри долго искал способ сдержать злобный нрав своего начальника, но теперь, с окончанием войны, отказался от этих попыток, потому что жестокость и ярость Олвертона росли от поражения к поражению, и дело в конце концов дошло до его драки с сэром Генри. Сэр Генри бежал от него, и, едва встретив меня, стал побуждать немедля преследовать Уолвертона. Он боялся, что его командир попытается отомстить ему. Сэр Генри оставил Уолвертона и его людей на лондонской дороге, неподалеку от Стоунхенджа и родовой усадьбы Уолвертонов. Естественно, я направился туда как можно быстрее. Со мной были мистер Уэп и еще 20 солдат. Все храбрые и надежные люди. Мы обнаружили легко различимый след, который вел через равнину. Следуя по нему, мы немало не удивились, что через некоторое время оказались в усадьбе Уолвертонов. Дом был пуст. Однако, неожиданно до нашего слуха донесся далекий грохот барабана, и мы увидели тяжело поднимавшийся в небо дым. Огонь занимался в Уттоне, моей и сэра Генри родной деревушке. Я онемел от охватившего меня ужаса, а сердце стало колотиться в такт барабану, дробь которого с нашим приближением к местечку все более убыстрялась. Наш отряд скакал, насколько было возможно, скрытно. Я приказал своим людям незаметно окружить Вудтон со всех сторон. За нами явно никто не следил. Нигде не было видно ни малейшего движения. Подойдя вплотную к деревушке, мы так никого и не встретили. Не было ни единой живой души на окраинах. Вскоре мы заняли позиции вокруг площади. На нее-то и было согнано все население. Жители деревушки толпились там, как стадо, и были охвачены паникой. Посреди площади бушевал громадный костер, по обе стороны от него возвышались виселицы. Уолвертон и его люди находились возле костра. Все до единого были верхом на лошадях. Один из всадников бил в барабан. Когда темп барабанной дроби достиг высшего предела, Уолвертон поднял руку и обратился к рыдавшей толпе. Он говорил, что все жители деревушки виновны и будут уничтожены, а их жилища сожжены дотла. Он объявил, что это реванш за измену сэра Генри и за мое вероломное предательство короля, что мужчины будут повешены, а женщины брошены в пламя костра. В ответ послышались мольбы о милости и рыдания, но Уолвертон только прикрыл глаза и улыбнулся, словно испытывая глубочайшее удовольствие от ужаса, в который повергла эта речь окружавшие его жертвы. «Первыми этих двух шлюх!» — крикнул он, открыв глаза и указав рукой на костер. Из толпы вытащили двух женщин. Они не вопили и не молили о пощаде. Только теперь я разглядел их лица и узнал обеих. «Нет!» — крикнул я, и, что было сил, поскакал вперед. «Нет!» Мои люди рванулись следом за мной, выскочив из укрытий, и мигом окружили перепугавшихся кавалеров. Я не мог не попытаться спасти свою жену, спасти ее и леди Воэн от грозившего им пламени костра. Мистер Роя присоединился ко мне и вступил в схватку с Уолвертоном, который бросился мне наперерез, чтобы не подпустить к женщинам. В необузданной ярости я сразил наповал кавалера, толкавшего женщин к костру. Мистер Уэбб только ранил своего противника. Уолвертон остался лежать в грязи, скорчившись на боку. Я не без удовольствия оставил его там, где он упал, когда мы начали разоружать его людей, потому что был уверен, что он не представляет никакой угрозы, и надеялся, что злодей умрет, истекая кровью. «Но он не умер», — сказал полковник Секстон. «Нет», — подтвердил мистер Уэбб и сокрушенно покачал головой, продолжая смотреть на огонь в камине. «Не умер». «Что вы с ним сделали?» «То же, что и с другими. Разоружили и отобрали все деньги», — ответил капитан Фокс, пожав плечами. «Затем мы с мистером Уэбом сопроводили его до побережья. В Портсмуте стоял корабль, готовый к отплытию в германский порт Любек. Мы погрузили Уолвертона на борт и заплатили за его доставку в Германию. Рана его была серьезной, и у него не оставалось ни единого шанса снова когда-нибудь появиться на нашем берегу. А по прибытии в Германию ему предстояло оказаться без средств к существованию, стать одним из богом забытых бедняков, таким же, каких он недавно так презирал». «А может быть, — сказал мистер Уэбб, — случившееся было еще и расплатой за наши грехи». Воцарилось короткое молчание, которое внезапно нарушил скрип спинки кресла полковника Секстона. «Нет, — — возразил он отрывистым голосом, вставая. — Я так не думаю. Капитан Фокс поднял на него гневный взгляд. — У вас нет оснований, сэр, сомневаться в том, о чем мы рассказали. — В отношении фактов, которые вы мне сообщили, у меня сомнений нет. Но что касается вашего объяснения, Джон, да, они у меня есть. — Например, — продолжал полковник, расхаживая по комнате, — вы сказали, что ваш сын мельком видел лицо сэра Чарльза, а затем узнал его на портрете. Но когда был написан портрет? — По крайней мере, перед самой войной. 20 лет назад, возможно, даже 25. Сэр Чарльз, если он в самом деле все еще жив, должен быть сейчас глубоким стариком. — Это верно, — медленно произнес мистер Уэбб с изменившимся лицом. Но капитан Фокс нахмурил брови и отрицательно покачал головой. — Тогда же кого видел мой сын? — спросил он. — Какое иное объяснение вы могли бы предложить? «Одно из тех, которые ведут к определенности, по вашему собственному признанию», — ответил полковник Секстон и, вынув из внутреннего кармана Френча листок бумаги, бросил его на стол. «Это документ о передаче имущества. Им устанавливаются права Эдварда Олвертона, сына покойного сэра Чарльза, на владение и землю, принадлежавшие его отцу и оставшиеся неконфискованными парламентом». «Но Эдвард Олвертон мертв. Похоже, это не так». Капитан Фокс бросил взгляд на мистера Обри. «Но...» — он запнулся, отвернулся от историка и поднял взгляд на полковника. «Я нашел его!» — в ярости капитан понизил голос до шепота. «Всех детей Олвертона! Я нашел их! Вы помните, сэр, они были мертвы, все до единого! Их останки...» Полковник Секстон тоже понизил голос. «Слишком разложились и были до такой степени неузнаваемы». Мистер Обри неловко зашевелился и сказал, вставая из-за стола. «Если хотите, я могу найти». «Нет, нет», — возразил полковник Секстон, придавая голосу как можно более категоричный тон. «Мы больше не станем касаться этого вопроса, поскольку, судя по вашей собственной неуверенности, капитан, можно не сомневаться, что Эдвард жив. Эта бумага, — полковник взял со стола документ, — была составлена в городе Праге и прислана нам оттуда. Меня попросили обратить на нее внимание, потому что возникло подозрение в подлоге. Но теперь, когда мы знаем, что сэр Чарльз после войны оказался в Германии и, очевидно, в конце концов встретился там с сыном, у нас не может быть сомнения, что она действительно подлинная». В комнате повисло неловкое, полное сомнений молчание. «Кем же был в таком случае тот, — заговорил, наконец, капитан Фокс, — кого мой сын видел закутанным в черный плащ и кого принял за сэра Чарльза?» «Это яснее ясного, Джон, — ответил полковник Секстон, махнув бумагой, словно клинком. — Его сын Эдвард. Нам ведь известно, что он собирался возвратиться в Англию». «Но видел ли его кто-нибудь, кроме Роберта?» «Нет, возможно, он затаился. Хотя у него есть агент, который действует в его интересах очень активно». Капитан Фокс нахмурил брови. «Иностранец? С очень бледным лицом и густой черной бородой? Вы его видели?» «Тот человек, что продал ему телегу для перевозки земли», — заговорил было капитан, словно никому не обращаясь, но его голос сразу же затих, он еще больше помрачнел и закрыл глаза. Казалось, он прислушивался к какому-то спору, который вел сам с собой. Внезапно капитан Фокс сцепил пальцы рук, откинулся на спинку кресла и заговорил твердым голосом. «Нет никакой разницы, сэр Чарльз это или Эдвард Олвертон. Этого человека нужно взять». Его видели направлявшимся в имение Олвертонов, где он еще может скрываться, как не в подвалах этого дома. Мне необходимо ваше разрешение, сэр, чтобы выгнать эту крысу из ее норы. Полковник Секстон отрицательно покачал головой. «Эдвард Олвертон не сделал ничего дурного. Он убил двух человек. У вас нет тому доказательств. У нас есть доказательства колдовства. Повторяю, капитан, нет ничего указывающего на связь убийств с Эдвардом Олвертоном. Разве он не сын своего отца? Капитан Фокс с грохотом опустил кулак на стол, перегнулся через него и молча уставился на полковника. Не услышав ответа, он заговорил снова. «Должен ли я напомнить вам, сэр, что мы обнаружили в подвалах господского дома усадьбы Олвертонов? Книги, чертежи, другие...» Капитан запнулся. «Другие свидетельства обрядов, названия которых язык не поворачивается произнести». Он опять замолчал, чтобы взять себя в руки. С усилием откинулся на спинку кресла и шепотом продолжил. «Такой человек должен был передать своему сыну не только яд дьявольской крови, но и свою науку, свои книги, свою адскую веру». Полковник Секстон вздохнул и еще раз отрицательно покачал головой. Но мистер Обри поднял руки, не дав ему заговорить, и произнес, явно не в силах сдержать охватившую его нервную дрожь. «Если позволите, я бы хотел уточнить». «Да». «Эти Олвертоны, вы думаете, они действительно жили в Праге?» «Да», — нетерпеливо отмахнулся полковник Секстон, бросив взгляд на лежащий на столе документ. «Какая разница?» «Прага пользуется самой дурной славой. Выросший там человек, особенно сын такого отца, каким был сэр Чарльз, мог иметь массу возможностей обучиться искусству черной магии. Я знаю это, сэр, потому что у меня есть книга». Он поднялся с места и занялся поисками на своих книжных полках. «Да, вот она, здесь. Просто одного взгляда на эту книгу...» Мистер Обри достал книгу с полки и стал перелистывать ее страницы. Они были покрыты странными рукописными знаками, на которые историк с гордостью обратил внимание присутствующих. «Непостижимо!» — хвастливым голосом воскликнул он. «Совершенно непостижимо! Эти письмена противятся любым моим усилиям перевести их!» Полковника Секстона восторженная речь историка ошеломила. Он покачал головой и недоуменно спросил. «А при чем же здесь Прага?» «Притом», — охотно заговорил мистер Обри, набрав полные легкие воздуха, — «что эта книга досталась мне от прадедушки, мистера Уильяма Обри, который приходился кузеном доктору Джону Ди и был его доверенным лицом. Вы, несомненно, слышали о нем, о великом астрологе королевы Елизаветы. Этот доктор совершил путешествие в Прагу и привез оттуда много книг. Вы понимаете, сэр?» Он подтолкнул книгу поближе к полковнику и продолжал. «Вот иллюстрация, на которой изображены женщины, принимающие кровавую ванну». «Достаточно». «Но это доказывает мою точку зрения, поскольку Прага...» «Я вынужден повторить, сэр». «Достаточно». Мистер Обри с явной неохотой замолк на полуслове. Он смерил полковника Секстона укоризненным взглядом, затем собрал свои книги и стал расставлять их по полкам. Никто не произнес ни звука, пока историк не вернулся к столу. Он снова хотел было что-то сказать, но тут же передумал и сгорбился в кресле. Полковник Секстон тяжело вздохнул, потом протер глаза и стал медленно расхаживать то в одну, то в другую сторону перед камином. «Я не должен был говорить вам», — нарушил он, наконец, молчание, обращаясь к одному только капитану Фоксу, ставшим вдруг низким и угрюмым голосом. «Но, боюсь, эта новость очень скоро станет известна всем. Дни Английской Республики сочтены, Джон. Говорят, не за горами день, когда от парламента не останется и следа. Армия готовится к походу на Лондон». Он помолчал и добавил. «Король ждет в Голландии часа, когда снова будет возведен на трон». Капитан Фокс пожал плечами. «С тем же успехом, с каким ждал прихода этого часа предыдущие 17 лет». «Не будьте наивны!» Полковник Секстон обошел вокруг стола, чтобы встретиться взглядом со своим подчиненным. «Вы вполне отдаете себе отчет в том, что я имею в виду. Если король будет восстановлен в правах, Джон, их получат обратно и все его люди». «В этом пока нет ясности», — упрямо возразил капитан Фокс. «Нет, на это вполне вероятно». «Тогда тем больше у нас оснований начинать действовать прямо сейчас». Я не могу позволить вам вторгнуться в имение Олвертонов. — Почему, сэр? — Я уже говорил вам. Капитан Фокс прищурился. — Потому что могут вернуться люди короля, и вы боитесь потерять должность? Насколько я помню, сэр, прежде вы не боялись кавалеров. Кровь мгновенно отхлынула от лица полковника Секстона. Он сжал кулаки, потом очень медленно разжал их. — Такое, — прошептал он, — я не позволил бы ни одному другому из моих людей. — Конечно, нет, сэр, — сказал капитан Фокс и учтиво поклонился. — Так у меня есть ваше разрешение проникнуть в этот дом, если я вас правильно понял. На губах полковника Секстона промелькнула едва заметная улыбка. — Вам всегда удавалось на скаку вцепиться в гриву своей удачи, капитан? — Да, сэр. Хотя в данном случае, как мне кажется, это мало похоже на везение. Храни вас провидение, Господне. Оно хранит нас всех. По лицу полковника Секстона снова пробежала легкая улыбка. — А если вы ничего не найдете? — спросил он, помолчав. — Если дом в имении Олвертона впуст, что тогда? Капитан Фокс бросил взгляд на мистера Обри. — Это не последняя наша ниточка, — сказал он. — Неисповедимы пути Господни. Повернувшись к своему командиру, он пояснил. — Возможно, мы ничего не найдем там, сэр. Но есть и еще один след, по которому мы можем пойти. Я и просил вас о нашей встрече именно здесь, чтобы свободно обсудить ситуацию в присутствии мистера Обри, который должен из первых уст узнать то, что об этих преступлениях известно нам. И в равной с нами мере принять участие в преследовании врага, злоба которого в противном случае способна восторжествовать над всеми нами. — В противном случае, капитан? — переспросил полковник Секстон. — В противном случае? Выходит, присутствие здесь мистера Обри в самом деле так важно. Я согласился на вашу просьбу о его участии в разговоре, даже не понимая, для чего это нужно, потому что всегда доверял вашей безупречной интуиции и полагал, что истинная причина вскоре станет ясна сама собой. Но ясности пока нет. Он повернулся к продолжавшему понуро сидеть в кресле мистеру Обри, окинул его изучающим взглядом и нахмурился. — Я все еще не понимаю, каким образом он сможет нам помочь, — пробормотал полковник и снова взглянул на капитана Фокса. — А вы таки хотите убедить меня, что он выведет нас на Олвертона? — Сможет вывести, если мы попросим его об этом. — Каким образом? — Он занимается составлением описаний памятников старины Уилтшира. — Почему это может представлять для нас интерес? — Я уже говорил вам, полковник. Мы охотимся за злом, а зло затаилось и выжидает в этих древних сооружениях, разбросанных здесь повсюду. Не так ли, мистер Обри? Мистер Обри пожал плечами, завертелся в кресле и почесал голову. — Возможно, — заговорил он, заикаясь, — в определенном смысле, как я полагаю, это так. В этом вопросе много неясностей, и я не могу это утверждать с полной уверенностью. Но историк уже овладел собой. Это сразу стало заметно по движению его головы, в которой он словно встряхивал мысли. Видимо, поэтому, когда мистер Обри заговорил снова, его язык едва поспевал за ними. «Эти памятники старины очень древние», — начал он свои объяснения, — «поэтому сохранилось совсем немного записей, так что действительно очень трудно сказать. И все же я думаю... Да, я в самом деле думаю, что если кто-то осматривает их прямо на месте... интерпретирует то, о чем говорится в легендах и старинных рассказах, и дает своим предположениям обрести крылья, то он... Да, он сможет доказать... Пожалуйста, не улыбайтесь. Доказать, что эти памятники использовались жрецами ужасных богов. Возможно, друидами, в качестве мест для жертвоприношений. В темных рощах или в тени камней, где они лишали свои жертвы живой крови. Полковник Секстон сдвинул брови. «Так же, как были лишены крови нынешние жертвы». Капитан Фокс нетерпеливо пожал плечами и ответил. «Мы же знаем, что Олвертон был колдуном и поклонялся духам зла. Но девочка — крохотный младенец, ведь она была оставлена прямо в соборе. «Наверняка в часовне Богоматери!» — воскликнул мистер Обри и повернулся к капитану Фоксу, ожидая подтверждения своей догадки. Получив его, он пояснил свою прозорливость. «Часовня Богоматери была самой первой постройкой кафедрального собора. Почему ее возвели именно там? Нам известно из старых записей, что церкви очень часто строились на местах бывших святилищ язычников. Я предлагаю теорию, для большей определенности всего лишь предположение, что кафедральный собор был воздвигнут как раз на таком месте». Полковник допустил справедливость такой точки зрения и спросил. «И что же вы предлагаете? Считать, что значение имеют не только даты убийств, но и места их совершения?» Капитан Фок согласно кивнул, но ответил на его вопросы собственными. «Разве это не кажется возможным? Можно ли сказать, что в строении нашего мира предусмотрено не только добро, но и зло? Не могли ли эти знаки зла быть распознаны каким-нибудь почитателем навеки проклятого и отмечены, чтобы потом, как и в древние времена, оросить их невинной кровью? Значит, вы совершенно уверены, что произойдет и еще одно убийство? Я совершенно уверен в этом, независимо от того, есть какой-то знак или его нет. А если этот знак существует, каким образом он укажет на грядущее убийство?» Капитан Фокс кивнул в сторону мистера Обри и вновь обратился к полковнику. «Теперь вы поняли, сэр, как необходимо было присутствие на нашем совещании знатока старины. Мне кажется, мистер Обри лучше всех в Англии сможет определить, когда и где произойдет следующее убийство». «В таком случае, сэр, на вас ложится тяжкая ответственность», — произнес полковник Секстон, пристально глядя на мистера Обри. Он поднялся из кресла и положил руку на плечо историка. «Не спошли вам Господь путеводную звезду в ваших исследованиях. Дай вам, Боже, открыть истину, которая спасет нас всех». «И да вознаградит он вас за ваши труды», — добавил капитан Фокс. «И позволит нам схватить человека, которого мы ищем, чтобы разрушить его планы». «Аминь», — торжественно произнес полковник Секстон, склонив голову. «Господи, помоги нам! Аминь!» Не мудрено, что золото в аду возникло. Где благоприятнее почва бы нашлась, дабы взрастить блестящий этот яд? Джон Мильтон. Потерянный рай. Эмили Воин сидела на корточках возле стены, подглядывая сквозь щель в каменной кладке. Ей были видны две крытые повозки, остановившиеся перед фасадом господского дома имени Олвертонов. Возле них находился всадник. Кожа его лица казалась светящейся. Ее бледность подчеркивалась чернотой густой курчавой бороды. Эмили вздрогнула. От одного присутствия этого всадника веяло холодом. Она не вполне была уверена в этом, но ощутила холодок, едва увидев его скакавшим по деревенской дороге. Чем ближе она подходила к стене, тем больше жалела, что решила проследить за ним. В проеме главного входа в дом появились две человеческие фигуры, едва переставлявшие ноги. Лица этих людей были так же бледны, как и лицо бородатого всадника, но во всем остальном сходства не было. Внешне они выглядели такими уродливыми, а черты их лиц были такими неподвижными, что у Эмили возникло сомнение, люди ли они. Бородатый мужчина бросил взгляд на появившиеся фигуры. Он не произнес ни слова, даже не кивнул головой. Но по всему было видно, что эти существа получили от него приказ. Они заковыляли к одному из восков. Когда был поднят скрывавший груз верх воска, Эмили разглядела поставленные тесными рядами, поблескивавшие влагой деревянные ящики. Две странные фигуры вытащили один из них. Ящик имел длину около 2 метров и был сколочен из грубых, перекошенных досок. Он выглядел очень тяжелым, но эти создания управлялись с ним так, будто ящик ничего не весил. Поднявшись по ступеням крыльца, носильщики скрылись в доме. Всадник наблюдал за ними, не производя ни малейшего движения. Затем он покопался в карманах и вытащил что-то, напоминавшее пару тяжелых кошельков. Бородатый несколько раз подбросил один из них на ладони. Даже с того места, где Эмили пряталась, можно было отчетливо расслышать звон монет. Тем более его должны были услышать возницы обеих телег. Эмили видела, как они слезли со своих облучков и стали торопливо приближаться к всаднику. Он рассмеялся, швырнул в грязь один кошелек, затем второй. Его руки снова опустились в карманы. Третий и четвертый кошельки последовали за двумя первыми. Возницы бросились доставать их из грязи. Всадник подождал некоторое время, затем швырнул пятый кошелек и лениво развалился в седле, когда возницы стали из-за него драться. В конце концов, это зрелище ему наскучило. Он подъехал к тузившим друг друга мужчинам и разнял их ударами кнутовища. Оба возницы поднялись на ноги и оказались лицами к забору, за которым притаилась Эмили. Только тогда девочка узнала их. Это были работники из Вуттона, Ионас Брокман и его сын Илья. Она не раз видела их на полях отца. Эмили плотнее прижалась к трещине в стене. Но едва она сделала это, всадник повернулся в ее сторону и потянул носом воздух. Двое его слуг, снова появившиеся на пороге дома, замерли на месте и, казалось, тоже принюхивались. И глаза, которые выглядели до этого пустыми глазницами, вдруг засверкали, подобно кошачьим в темноте. Они поняли, что она здесь. Они знали, где она. Девочка разглядела на лице всадника улыбку. Он пристально смотрел как раз туда, где она сжалась к стене. Эмили не сомневалась, что он отрежет ей путь к отступлению. Она обнаружена, ее убежище раскрыто. Но всадник так и не двинулся с места. Продолжая улыбаться, он даже отвернулся от нее, а его слуги возобновили работу. Брокманы, которых ее присутствие вряд ли могло взволновать, подсчитывали свое золото. Эмили вскочила на ноги. Она бросилась бегом прочь, не щадя сил. Никто не стал ее преследовать, но девочка бежала до деревни, ни разу не остановившись, чтобы передохнуть. Однако ощущение ужаса так и не покинуло ее. Она чувствовала, что все ее существо пропитало исходивший от господского дома Олвертона в запах, от которого ей теперь никогда не избавиться. Тем же вечером они рассказали друг другу все. Когда разговор закончился, Роберт крепко, как мог, обнял Эмили. Тепло и мягкая нежность ее щеки давали ему ощущение умиротворения. Он поцеловал девочку, как всегда целовала его самого мать, когда он просыпался от страшного сна. Это позволило ему почувствовать себя еще лучше. «Все будет хорошо», — прошептал мальчик. Он и сам верил в это. По какой-то непонятной причине прикосновение губ Эмили к его собственным рассеяло все его страхи. «Все будет хорошо», — повторил Роберт. Он нежно провел рукой по белокурым локонам волос Эмили и обнял ее еще крепче. Потом снова поцеловал девочку в губы. «У ада нет ни места, ни пределов. Где мы, там ад. Где ад, там быть нам должно». Кристофер Марло. Трагическая история доктора Фауста. Уже на следующее утро капитан Фокс поднимался по ступеням переднего крыльца дома в усадьбе Олвертонов. За ним следовали сержант Иверард и четверо рядовых милиционеров. Все шестеро были вооружены. У всех в руках были фонари. Все они более 15 лет назад были в составе следственной бригады, которая тщательно обыскала каждое помещение этого дома и других строений усадьбы. Войдя в дом, капитан Фокс остановился. Затем из прямоугольника света, проникавшего сквозь открытую дверь, он направился вглубь темноты. Вскоре он снова остановился и громким голосом сообщил о своем присутствии. Ответом ему было только эхо, быстро утонувшее в сырости, которая ощущалась даже кожей. Капитан обвел фонарем пространство вокруг себя. Открытые дверные проемы ждали его и слева, и справа. За спиной поднималась лестница, по которой недавно забирался наверх его сын. В помещениях за лестницей стояла такая же густая, как и сырость, темнота. Капитан Фокс распределил людей для обыска различных помещений. Двоих послал на верхний этаж, двоих за дверные проемы слева от холла. Когда они, отдав честь, отправились выполнять задание, капитан повернулся к сержанту Иверарду. «А мы с вами поищем справа». «Да, сэр», — откликнулся сержант Иверард и помолчал, вглядываясь в дверной проем, а затем спросил: «Не здесь ли мы нашли тогда вход в погреба?» «Насколько я помню, здесь», — ответил капитан Фокс, шагнув внутрь помещения. Он не стал встречаться взглядом со своим сержантом, но в этом и не было нужды. 15 лет назад рядом с ним был именно Эверард. Оба точно знали, где находится вход в погреба. Они начали свой путь к цели сквозь темноту дома. Капитан Фокс почувствовал страх, зашевелившийся где-то внутри, словно червь, и мысленно помолился, отдавая себе отчет в том, что смертен и вполне созрел, чтобы стать пищей для червей любого сорта. Вокруг не было ничего, что можно было бы считать находкой, ни единого признака чьего-то присутствия. Капитан не находил объяснения своему страху, если не считать нараставшего сомнения, не ошибся ли он, полагая, что в доме кто-то прячется. Чем дальше он прокладывал путь по гнилому полу, отбрасывая в стороны кочки, покрытые плесенью сорной травы, тем более его сомнение превращалось в уверенность. Долго ли выдержит пребывание в таком месте любое живое существо? От этой мысли его бросило в дрожь. Но он упорно зашагал дальше, вошел в следующую комнату и обвел ее светом фонаря. По-прежнему ничего. Только тишина, темнота и сырой холод. Шевелившиеся где-то под ложечкой черви стали плодиться гораздо быстрее. На мгновение он остановился, уже почти решив повернуть назад. И как раз в это время за дверью следующего помещения мелькнула слабая вспышка света. Он крикнул. Никакого ответа. Капитан позвал к себе Эверарда. Они обнажили мечи и ворвались в подозрительную комнату. Когда-то она была библиотекой. На полках, тянувшихся вдоль стен, все еще стояли книги, но их корешки серебристыми заплатами покрывала плесень, а в воздухе висел запах гниющей бумаги. В дальнем конце библиотеки стояло кресло, а возле него — небольшой стол. Сидевшего за столом они не увидели, потому что спинка кресла была повернута таким образом, что полностью скрывала его. На столе неровно горела лампа. По полу были разбросаны книги и пергаментные свитки. Капитан Фокс сделал шаг вперед. Как раз в этот момент раздался шорох переворачиваемой страницы. Он мгновенно замер на месте и крикнул: «Кто здесь? Кто вы?» Наступила тишина. Затем сидевший за столом заговорил. У него был иностранный акцент, однако вовсе не акцентом можно было объяснить странное звучание этого голоса, а скорее его чарующим и одновременно холодным тоном. На капитана Фокса он произвел впечатление рвущихся сквозь воздух чешуек чистого серебра, чистого и леденящего, проникающего глубоко в мозг. «Божественность! Прощай!» — прошептал голос. «Здесь метафизика всех магов и чернокнижие священны! Здесь линии, круги и знаки!» Голос становился все громче. С ним вместе поднимался из кресла и говоривший мужчина. Наконец он выпрямился в полный рост и повернулся лицом к капитану Фоксу. Это был не сэр Чарльз. Он ничем не напоминал его, хотя лицо светилось бледностью, а борода была густой и очень черной. «Да», — продолжал он, удовлетворенно кивнув и покосившись на оставшуюся на столе книгу, — «как раз то, чего Фауст желал больше всего». Он улыбнулся, затем шумом захлопнул книгу и обратился к вошедшим. «Я ждал вас, капитан Фокс». «Значит, у вас есть передо мной преимущество, сэр». «Мое имя». «Нет, вам оно покажется слишком труднопроизносимым. Поэтому называйте меня...» Иностранец помолчал и покосился на оставленную книгу. «Фаустом». Капитан окинул незнакомца внимательным и холодным взглядом и спросил. «Я должен понимать это так, что вы колдун вроде того Фауста, амбициозное заявление которого только что нам процитировали». «У меня много ипостасей». «А сейчас вы именно Фауст». «Вам прекрасно известно, капитан, что я нахожусь здесь, чтобы приготовить дом для Эдварда Олвертона, сына моего покойного друга. Другой цели у меня нет». Капитан Фокс продолжал пристально смотреть на незнакомца и выдержал его необычайно яркий и по-змеиному холодный взгляд. «Вы лжете, Фауст!» — нарушил он, наконец, затянувшееся молчание. «Сэр Чарльз Олвертон не умер». «Я был с ним в Праге, капитан. Я был свидетелем его смерти». «Нет», — возразил капитан Фокс, высоко поднимая фонарь, чтобы осветить дверь в дальней стене. «Олвертон здесь. Я ощущаю его присутствие в этом воздухе». «Не ожидал, что вы так по-женски боязливы, капитан», — заметил незнакомец, презрительно ухмыльнувшись. «Пугаться теней?» «А что такое тень?» — парировал капитан Фокс. «Как не предупреждение о близости человека, который ее отбрасывает?» Он снова поднял вверх фонарь, поманил к себе Эверарда, а затем повернулся к чужеземцу. «Вчера здесь видели две повозки», — сказал капитан, — «нагруженные ящиками. Что в них было?» «Скарб Эдварда Олвертона, перешедший к нему по наследству от отца и доставленный сюда из Праги». «И где же эти ящики сейчас?» «Что за вопрос, капитан?» «Конечно, в подвалах», — ответил чужеземец, устало улыбнувшись и махнув рукой в сторону двери в дальней стене. «Уверен, вы знаете туда дорогу». Капитан Фокс бросил взгляд на своего товарища, а затем продолжил путь, войдя в узкий сырой коридор. Миновал еще одну дверь и стал спускаться по ступеням. Камни под ногами оказались очень скользкими, и он едва не упал. Капитан остановился и напряг зрение, пытаясь разглядеть конец прохода впереди. Но чернота, казалось, поднималась из подземелья подобно густому туману, и он ничего не смог увидеть дальше 2-3 метров. И все же, где-то в глубинах его зрения стали появляться наползавшие друг на друга видения. Он вспомнил слова Фауста — линии, круги и знаки. Сейчас они возникали в его воображении, словно все эти 15 лет оставались нарисованными мелом на полу или начертанными кровью на стенах. Спускаясь все глубже в подвалы, он почти не сомневался, что эти колдовские знаки по-прежнему там, что они ждут его. Не только знаки, но и что-то еще худшее. Тогда камни подземелья тоже были скользкими, как и ступени сейчас. Капитан Фокс присел, прикоснулся пальцем к поверхности каменной ступени и поднял руку к свету. Он не сразу осознал, что его губы шевелятся, шепча молитву. «И даже», — шептал он, — «пусть выпало пройти долиной тени смерти, не побоюсь я никакого зла, коль благодать твоя со мною». На какое-то мгновение его охватили воспоминания, и все же, продолжая путь, он так и не избавился от страха, а свет его фонаря по-прежнему не мог проникнуть сквозь тьму, наполняющую подземелье. «Вы найдете ящики, двигаясь прямо вперед!» Капитан Фокс оглянулся. Позади Эверарда он разглядел силуэт Фауста, спускавшегося следом за ними по ступеням. Капитан ускорил шаг и наткнулся на ящики в первом же подвале, как и сказал им Фауст. Они были поставлены друг на друга у стены. Подошел Эверард. «Помогите, сержант», — сказал капитан Фокс. Вдвоем они опустили один из верхних ящиков на пол и осмотрели его крышку. Она была прибита гвоздями. Эверард пнул сапогом по боковым доскам. «Нет нужды открывать их. По-моему, все ящики пусты». Капитан Фокс еще раз оглянулся на Фауста, а затем присоединился к сержанту в его усилиях сокрушить доски крышки. Вскоре они подались. Из ящика пахнуло густым запахом сырой, пропитанной гнилью земли. Заглянув внутрь, капитан удостоверился, что в нем не осталось ничего из тех вещей, для транспортировки которых ящик был использован. Они принялись за остальные, беспорядочно стаскивая их вниз и пинками ног сбивая крышки. Все оказались пустыми, и из каждой несло все той же гнилью и сырой землей. «Результат шторма в Ла-Манше», — проговорил Фауст, увидев, что капитан Фокс побледнел. «Высокие волны обрушивались на палубу, и ящики промокли. Все их содержимое пришло, к сожалению, в полную негодность». «Ваши слуги», — внезапно заговорил капитан Фокс совсем на другую тему. Те создания, что выгружали эти ящики. Где они? Спят. Все спят. У них была тяжелая работа. Они трудились всю ночь и очень устали. Где они? Фауст жестом показал на один из арочных проходов. Они спят в подземелье? А почему бы нет? Вы видели, в каком состоянии остальная часть дома? Там ничуть не лучше, чем здесь. Здесь нет света. Фауст пожал плечами. И кроме того, здесь, внизу... Капитан оборвал себя, бросил взгляд на Эверарда и продолжил. Наследие зла, ужаса, который продолжает наполнять даже воздух. Сэр Чарльз не рассказывал вам, чем он занимался в этих подвалах. О той крови, которую проливал здесь, о тех невинных, которых убивал. Возможно, он предпочел не говорить вам об этом, Фауст. Капитан Фокс замолчал, не договорив, но потом спросил. Или все же поведал кое-что? Он рассказывал, — бесстрастным голосом ответил Фауст. Капитан Фокс отвернулся. Его отвращение внезапно усилилось настолько, что пот ручьями побежал по всему телу, и ему подумалось, не заболел ли он. Одолевавший капитана ужас стал подступать к горлу, словно рвота, и он снова зашептал молитву, стремясь оградить себя, вырваться из подступавшего со всех сторон страха. Капитан повернулся к Эверарду. Лицо сержанта поблескивало от обильно выступившего желтоватого пота, а глаза округлились, словно у него внезапно перехватило дыхание. Стоявший позади них Фауст разразился смехом. Капитан даже не обернулся. «Пошли, Самуэль», — сказал он, сжав плечо сержанта. «Мы не можем не выполнить свою обязанность. Эта работа тем паче во славу Господа, раз выполнять ее приходится в пристанище ада». Эверард едва заметно кивнул. Плечо к плечу они прошли по арочному проходу в следующее помещение. Капитан Фокс сразу узнал запах, которым несло из ящика. Но здесь он был сильнее, гораздо сильнее. Казалось, этот запах исходил из каждой поры стен. Он сделал еще один шаг в темноту, и этот запах ударил ему в лицо, подобно порыву нестерпимо горячего ветра. Капитан поднял фонарь и увидел блеск чего-то невероятно белого. Что-то зашевелилось. Обнаженное, будто сделанное из воска тело. Мягкие бледные конечности. Они поблескивали в темноте. 10 созданий. 20. Капитан Фокс не мог бы сказать, сколько их было. Они корчились под светом фонаря, подобно выбирающимся из-под земли жирным червям-выползкам, которых так любят насаживать на крючки рыболовы. И все же они походили на людей, заставляя капитана поражаться формам, в которые способен воплощаться ужас. «Что они такое?» — воскликнул Эверард, напоминавшим воронье карканье голосом. «Такие же, как вы, создания из плоти и крови». Эверард повернулся лицом к Фаусту. «Не такие, как я!» — прошептал он. «Они выглядят мертвецами!» Фауст улыбнулся. «Ценное уточнение!» — прошепел он. «Пусть не сейчас, но рано или поздно наступит день, когда вы станете таким же, как они!» Лицо Фауста окаменело, и даже его страшная улыбка показалась оскалом черепа. «Могу смело обещать вам это, сэр!» прошептал он наконец. Капитан Фокс медленно повернулся к нему и спросил, растягивая слова. «Вы смеете угрожать нам?» «Почему бы и нет, капитан? Это всего лишь философское наблюдение». «Стипендиум вита морсист». Капитан Фокс пожал плечами. «Если вам хочется поговорить на латыни, то следовало бы обратиться к моему сыну. Школьник он, а не я». «Конечно». «Ваш сын Роберт. Не его ли домашнего учителя недавно убили?» — спросил Фауст и широко улыбнулся. «Я слышал об этом. Ужасный конец. И все же он доказывает справедливость сделанного только что мною наблюдения. Наградою за жизнь всегда должна быть смерть. Наш Спаситель учит нас другому. В таком случае... у вас не должно быть сомнения, что он спасет вас. Что же касается меня...» Фауст помолчал, а затем принялся насмехаться уже открыто, с вызовом. то я не стал бы слишком доверять какому-то мертвому еврею-ловкачу. Взгляните на себя, капитан. Вспомните, что вы обнаружили здесь в прошлый раз. Где же, как вы думаете, был тогда ваш бог-ублюдок?» Капитан Фокс схватил его за плечи и прижал к стене. Вглядываясь в блеск глаз Фауста, он услыхал, как что-то зашевелилось у него за спиной. Резко обернувшись, капитан увидел, что лежавшие создания неуклюже поднимаются на ноги. Не придав этому никакого значения, он снова повернулся к Фаусту. «Где он?» — зловещим шепотом спросил капитан Фокс. «Где он прячется?» «Если он здесь?» — ответил Фауст с превратившимся в непроницаемую маску лицом. «То найдите его!» «Сержант!» — сказал капитан Фокс, не оборачиваясь. «Поищите среди этих созданий того, чье лицо напоминает Олвертона». Он услыхал шаги направившегося к ним сержанта. Воцарилась тишина. Затем до его слуха донесся глубокий вздох. «В чем дело?» — спросил капитан Фокс. «Их кожа!» — едва слышно откликнулся Эверард. «Удивляюсь, не прокаженные ли они? На многих лицах почти не осталось плоти». «Нашли Олвертона?» «Нет!» Капитан Фокс прерывисто вздохнул и отпустил Фауста. «Капитан!» Эверард проглотил комок в горле и показал рукой в сторону еще одного арочного входного проема. «Мы обыскали еще не все подвалы!» Капитан Фокс посмотрел в указанную сторону. «Да», — пробормотал он, — «еще не все». Он помолчал, потом поднял с пола белый камень. Подойдя к арке входа, он нарисовал по обе его стороны по кресту. Последовавший за ним Фауст рассмеялся, но капитан Фокс даже не обернулся, продолжая чертить, чтобы сделать линии более жирными. Он ожесточенно скреб по стене, словно решил перекрасить кирпич в чисто белый цвет. Капитан был весь в поту, когда отшвырнул, наконец, камень в сторону. Какое-то время он постоял, пристально разглядывая каждый крест, затем наклонил голову и прошел под аркой. Он сразу почувствовал духоту и вспомнил, как она душила его здесь прежде. Тогда было слышно басовитое жужжание мух, а воздух был напоен какими-то стойкими ароматами. Сейчас мух не было, но сладковатый аромат, казалось, остался, а, поднеся руку к носу, капитан ощутил странный запах, от которого запершило в горле. Он боялся поднять фонарь. Темнота ждала, как она ждала и прежде, когда таила в себе увиденную им картину ада. Капитан Фокс помнил найденный здесь бесформенный комок костей и кожи, покрытый белокурыми волосами. Такими же белокурыми, — подумал капитан, — как теперь у Роберта. Его стало так сильно трясти, что пальцы едва удерживали фонарь. Очень медленно он поднял его над головой и двинулся вперед. Один шаг, два шага. Три, углубляясь в темноту. Появилось ощущение, что его ноги куда-то погружаются, и капитан оглянулся кругом. Почти всюду была навалена земля. Она поднималась от его ног, достигая потолка погреба. Капитан Фокс инстинктивно отступил назад. Земля зачавкала под сапогами, и он почувствовал, что теряет сознание, словно это, не отпускавшая его ноги земля, высасывало и отвагу из его сердца. Он наклонился. Земля была жирной на ощупь, напоминала превратившуюся в грязь придорожную пыль. Она прилипла к кончикам пальцев. Увидев ее забившиеся под ногти, капитан Фокс начал дрожать. Вглядываясь в земляную насыпь, он был не в силах объяснить причину охватившего его ужаса. Земля уходила вверх волнами, которые, казалось, громоздились над ним, готовились обрушиться, увлечь его в свои глубины и утопить. Он поднялся на ноги. У него не было сил вынести ужас этого места. Он должен уйти отсюда. В эту минуту мысли капитана были прерваны грохотом металла о камень за его спиной, следом за которым в погребе сразу стало темнее. Капитан Фокс обернулся. Он с трудом различил лицо Эверарда, но глаза сержанта горели ужасом, буквально вылезая из орбит. Пробормотав что-то невразумительное, он повернулся кругом и умчался прочь. Капитан Фокс слышал удалявшийся топот его ног. Усилием воли он заставил себя не последовать за подчиненным. «Фауст!» — закричал он злобным голосом, надеясь яростью усмирить собственный страх. «Это земля! Для чего она здесь?» «Она из Праги», — ответил Фауст, появляясь из-под арки. «В ней праг сэра Чарльза. Он пожелал, чтобы его останки были перевезены на родину и похоронены здесь в искуплении его грехов. Как видите, капитан, мы выполнили его волю. Погреб полон, им больше нельзя пользоваться». Капитан Фок снова посмотрел на земляную насыпь. Ужас охватил его с новой силой и не хотел отступать. «Вы спрашивали, где можно найти сэра Чарльза?» — продолжал тем временем Фауст, жестом указывая в направлении взгляда капитана. «Его останки вперемешку с землей к вашим услугам». Капитан Фокс сделал шаг вперед, снова наклонился и стал набирать горстями землю, пропуская ее сквозь пальцы. «Что вы намерены делать, капитан? Перекопаете эту землю и промоете ее, чтобы по крупицам собрать прах сэра Чарльза и свершить над ним ваше божественное возмездие?» Фауст расхохотался, затем повернул к выходу и пошел прочь от капитана Фокса, не переставая смеяться. Наконец его шаги и смех замерли вдали. Наступила полная тишина. Капитан Фокс остался один. Он глубоко дышал. Прежний сладковатый запах продолжал, казалось, наполнять воздух. А когда он пнул ногой только что насыпанный им холмик земли, ему показалось, что продолжавшее нарастать ощущение ужаса стало еще более беспощадным, что этот ужас присосался к нему, что он пожирает его душу. Он в нерешительности замер на месте, потом вздрогнул и повернулся к выходу. Торопливо шагая по подземелью к лестнице, он не оглядывался назад.